Носовой платок. Профессор юридического факультета Токийского императорского университета Хасегава Кинзо сидел на веранде в плетеном кресле и читал драматургию Стринберга. Специальностью профессора было изучение колониальной политики. Поэтому то обстоятельство, что профессор читал драматургию, может показаться читателю несколько неожиданным. Однако профессор, известный не только как ученый, но и как педагог, непременно, насколько позволяло ему время, просматривал книги, не нужные ему по специальности, но в какой-то степени близкие мыслям и чувствам современного студенчества. Действительно, только по этой причине он недавно взял на себя труд прочесть «De profundis» — «Из глубины» и «Замыслы» Оскара Уайльда. Книги, которыми зачитывали студенты одного института, где профессор по совместительству занимал пост директора. Стринберг, 1849-1912, шведский писатель, и Уайльд, 1856-1900, английский писатель, были в Японии во втором десятилетии XX века самыми модными из иностранных писателей. Изысканность вкусов профессора сказывается в том, что он читает не художественные произведения этих авторов, романы, повести или драмы, а критические статьи Стринберга «Драматургия» 1907-1910, эссе «Замыслы» и лирическую исповедь Уайльда «De profundis». А раз у профессора было такое обыкновение, не приходится удивляться, что в данную минуту он читал книгу о современной европейской драме и европейских актерах. Дело в том, что у профессора были студенты, которые писали критические статьи об Ибсене, Стринберге или Метерлинке, и даже энтузиасты, готовые по примеру этих драматургов, сделать сочинение драм делом всей своей жизни. Окончив особенно интересную главу, профессор каждый раз клал книгу в желтом холщовом переплете на колени и обращал рассеянный взгляд на свисавший с потолка фонарь Гифу. Фонарь Гифу – особый тип японского фонаря, яйцеобразной формы. Называется по имени местности, где первоначально такие фонари только и изготовлялись. Странно, стоило профессору отложить книгу, как мысль его покидала Стринберга. Вместо Стринберга ему приходила на ум жена, которые они покупали этот фонарь. Профессор женился в Америке во время научной командировки, и женой его, естественно, была американка. Однако в своей любви к Японии и японцам она нисколько не уступала профессору. В частности, тонкие изделия японской художественной промышленности ей очень нравились. Поэтому висевший на веранде фонарь Гифу свидетельствовал не столько о вкусах профессора, сколько о пристрастии его жены ко всему японскому. Каждый раз, опуская книгу на колени, профессор думал о жене, о фонаре Гифу, а также о представленной этим фонарем японской культуре. Профессор был убежден, что за последние 15 лет японская культура в области материальной обнаружила заметный прогресс. А вот в области духовной нельзя было найти ничего достойного этого слова. Более того, в известном смысле замечался скорее упадок. Что же делать, чтобы найти, как велит долг современного мыслителя, пути спасения от этого упадка? Профессор пришел к заключению, что кроме бусидо, этого специфического достояния Японии, иного пути нет. Бусидо – система морали и норм поведения японского воинского сословия в эпоху феодализма, требовала огромной самодисциплины. Бусидо ни в коем случае нельзя рассматривать как узкую мораль островного народа. Напротив, в этом учении содержатся даже черты, сближающего с христианским духом стран Америки и Европы. Если бы удалось сделать так, чтобы духовные течения современной Японии основывались на бусидо, это явилось бы вкладом в духовную культуру не только Японии. Это облегчило бы взаимопонимание между народами Европы и Америки и японским народом, что весьма ценно и, возможно,